У лукоморья ЗИЛ-130 есть и бензин, знать, и масло в нем. И днем, и ночью дух ученый все ходит с гаечным ключом. И днем, и ночью дух ученый все ходит с гаечным ключом. Пойдет, знать, и направо болт закрутит, налево топливо зальет. Одна там чудеса, там прапор ходит, и техник песенки поет. Там чудеса, там прапор ходит, и техник песенки поет. На эстакадах и бетонах, знати, среди шурупов и ключей. Коптерка там, на курьих ножках, знати, стоит без окон, без дверей. Коптерка там, на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Там день и ночь, дневальный чахнет, там русский дух, там спирт, там пахнет. И я там был, и спирт я пил, на эстакадах, знати, видел ЗИЛ. Я там был и спиртом пил, на эстакадах видел ЗИЛ. Под ним, знати, лежал солдат ученый, у встречных, знати, курева просил. Плевался громко и ругался, и громко матом крыл тот ЗИЛ, знати. И это правильно, но вызывает, знати, озабоченности. Многие со мной согласятся, товарищи служащие.